Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня пятница, 4 декабря, на часах в студии 11:19. «Радио России» Иваново продолжает свою работу. В студии Марина Кирьянова, звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Завтра, 5 ноября, отмечается в России День добровольца, волонтера. История добровольческого волонтерского движения в России берет свое начало еще в период Древней Руси. Тогда оно было связано с социальным явлением благотворительности и взаимопомощи. Позднее благотворительность ради реализации общественно и государственно значимых проектов стала характерной чертой представителей высших сословий, которые оказывали финансовую поддержку для их осуществления. На уровне общества фраза «всем миром» означала готовность оказания посильной помощи и участия как в судьбе отдельных граждан, так и при решении важных социальных задач. Советский период истории дал настоящий толчок развитию добровольческого движения. Многие стройки века, от которых зависело благополучие и развитие государства, возводили при самом непосредственном участии именно добровольцев. Волонтеров сейчас можно увидеть при ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывающей помощь сотрудникам МЧС. Волонтеры участвуют в поисках пропавших детей, помогают людям с ограниченными физическими возможностями, участвуют в проведении крупных спортивных и культурных мероприятий. Сегодня мы видим, как волонтеры помогают людям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Сегодня, в преддверии Дня добровольца, говорим о волонтерах. И у нас в гостях Максим Казарцев, председатель Управление ресурсного центра организации добровольческой деятельности Ивановский волонтерский центр. Приветствую. Добрый день. Ольга Сладкова, заместитель директора Вичурского комплексного центра социального обслуживания населения. Добрый день. Добрый день. И Полина Троицкая, куратор марафона «Ты нам нужен». Добрый день. Здравствуйте. Все наши гости, они волонтеры. Сегодня будем говорить именно о волонтерской деятельности. И начать я хотела с вопроса, а вообще волонтерское движение в Ивановской области когда появилось? Мы вот сейчас по истории поняли, что это еще длится с Древней Руси. А вот в Ивановской области, в современном мире вот именно волонтерское движение когда появилось? Ну, это сложно, наверное, сказать, ответить на ваш вопрос однозначно, потому что волонтерство – это, по сути, проявление добра. А так как добро существует у нас, насколько мы все знаем, с появлением человечества, поэтому в Ивановской области, возможно, с самого основания Ивановской области существует добровольчество. Оно было всегда. Да, да. Все вокруг него и строилось. Угу. Только направления добровольчества, они, конечно же, менялись в соответствии с запросом общества, в соответствии с тем, как развивались институты нашего общества. И вот сегодня как раз мы хотели бы поделиться тем, какие направления добровольчества у нас сейчас в регионе наиболее активны. Наиболее активные у нас, вот я знаю, что очень многие проекты на данный момент, проектов очень много, но вот я знаю Ольга Сладкова, заместитель директора Вического комплексного центра социального обслуживания населения, я знаю, что у вас активно процветает проект «Серебряные волонтеры». Да, действительно, «Серебряные волонтеры» – это проект, я скажу, наверное, новый, потому что добровольчество не имеет ни границ, не имеет возраста, а особую группу «Серебряные волонтеры» выделили совсем недавно. Мне очень приятно, что именно Вичурский комплексный центр стал одним из родоначальников этого серебряного добровольчества. Хотя наши ветераны, то есть люди, которые ушли на пенсию, не очень любят этот термин волонтерство. Они все-таки считают себя добровольцами, потому что это именно истинно русское слово. А начиналось все достаточно просто. 5 дам серебряного возраста, которые вышли на пенсию, им было просто скучно и не знали, чем себя занять. Они пришли с небольшим концертом в отделение временного проживания для пожилых людей и инвалидов. Концерт понравился, потом встречи стали частыми, регулярными, и вот так появился небольшой отряд. Позднее мы его назвали «Агентство добрых дел», но в основном это были дамы. Я понимаю, что вопрос по возрасту к дамам не очень уместен, но все-таки дамы какого возраста были? Дамы 50+. 50+. Угу. Дамы 50+, да. И эти дамы имеют огромный жизненный багаж. огромный опыт общения с разной категорией, как с детьми, как и с пожилыми. И позднее эти дамы нашли себе единомышленников, единомышленниц. И они стали расширяться, и образовался отряд агентства добрых дел. Проекты совершенно разные. Начиналось сначала, как я говорю уже, с работы с пожилыми людьми. Потом появились дети-инвалиды, для которых они стали особыми бабушками. Сформировался отряд особых бабушек, но все-таки это бабушки. Потом мы стали социальными экскурсоводами, бесплатно проводили экскурсии для разных категорий населения. И вот сейчас проект «Дед плохому не научит». Идея пришла от одного из участников серебряного добровольчества. Станислав Потапов, общаясь с нашими прекрасными дамами, говорит: а что это все одни женщины? Все, а что это мужчина-то, да? И почему нас так мало? И он говорит: Ольга, а почему бы нам проект-то не замутить такой, чтобы и мужчин так привлечь? Нам тоже хоть было интересно. Мы поговорили, он потом привел еще одного дедушку, и вот у нас стало два деда. Вопрос: а что вы умеете, а что вы любите? Они говорят: да мы можем всему научить, и совет дельный дать, да и табуретку починить. И это уже стало интересно. И мы тогда подумали и решили: да, действительно, нужно создать проект. А как назвать его так, чтобы это было звучно, интересно? Ведь дед – это отец в квадрате, то есть человек, который имеет огромный жизненный багаж. И мы назвали «Дед плохому не научит». А кто сомневается, разве может дед плохому научить? Конечно же, нет. И у нас организовалась ассоциация «Дед», где все желающие мужчины 45+, почему 45+, потому что люди выходят на пенсию, когда они служат в МЧС или в полиции, они тоже уже практически пенсионеры, и у них появляется свободное время, и они готовы им поделиться. Так родился наш проект. А направления совершенно разные. Каждый выбрал себе по душе. Кто-то выбрал себе направление «Дедовы уроки», где мужчины проводят уроки доброты, помогают ухаживать с домашними зверушками, сажают деревья, строят птичьи домики, проводят разные мастер-классы по ремонту мебели. Это дворовые игры деда. Вот здесь мы привлекли проживающих в отделении временного проживания. Как правило, там живут дедушки, которые одинокие, у них нет семьи. Некоторые из них вообще не состоялись ни как отец, ни как дед. Угу. И для них это первый приятный опыт стал действительно значимым, нужным. И они учили деток играть в те игры, в которые они играли раньше. Колечко, лапта. Самое интересное, что детям это тоже понравилось. И дети, когда приходя к дедушкам, которые проживают в отделении временного проживания, уже кричали: это мой дедушка, это мой дедушка. И дедушки с распростертыми объятиями обнимали своих внуков. Да, все были счастливы просто от этого. Дедово наказы. Вот здесь как раз мы привлекаем мужчин, которые вышли на пенсию, служившие в МЧС, в горячих точках, которые рассказывают о том, что нужно служить Родине, развивают наше патриотическое воспитание, которое так необходимо нашей молодежи. Причем, рассказывая интересные случаи из жизни, они тем самым говорят, что мы жили, живем не зря, мы вырастили такое прекрасное поколение, и вы давайте, пожалуйста, защитите нас, дайте счастливое будущее для следующего поколения. Деда-блогер – это новое направление, здесь, наверное, хочется сказать, что в процессе этого общения уже молодежь обучает наших дедушек, как же пользоваться айфоном, смартфоном, как снимать небольшой клип о своей жизни и размещать в соцсетях. И это очень здорово, потому что дедушки заинтересовались. Они сейчас, особенно в период пандемии, где 65+, не выпускают никуда, а со своим внуком, например, они могут отснять сюжет об истории, о географии какой-то, и потом это выложить. Все остальные будут смотреть и говорить: о, здорово, какой-то поучительный материал. Общение поколений, да? Общение поколений, да, это, конечно, здорово. Марафон здоровья с дедом – это наше спортивное направление, где мужчины пожилого возраста организуют спортивные мероприятия, туристические. Это Зорница, которую мы очень любим. У нас есть серебряные добровольцы, каждый год проходит. И Дед Мороз каждый дом. К этому мы сейчас готовимся. Скоро праздник, и семьи, у которых нет возможности вызвать Деда Мороза, и бабушки, дедушки, которые ждут чуда, к ним придут именно эти дедушки с младшим поколением, снегурочки, зайчики, и все с удовольствием будут поздравляться и желать друг другу доброго отношения, доброго здоровья. Хочется сказать, что проект продолжает работать, несмотря на самоизоляцию, ведь есть дедушки, которым еще не исполнилось 65+, и они активно и восполняют то внимание, дарят подрастающему поколению, которое, к сожалению, сейчас в какой-то момент другие дедушки не смогут не могут подарить в силу того, что процесс самоизоляции идет. Уважаемые радиослушатели, я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Мы сегодня говорим о волонтерах. И понимаем уже, что волонтеры – это не обязательно молодежь и студенты. Бабушки, дедушки тоже являются волонтерами и добровольцами. Ольга Владимировна, я слушаю вас. И от такого количества проектов «Дед плохому не научит», «Дед-блогер», «Здоровье с дедом». Где бабушка? Бабушки тоже активны, а бабушка пирожки испечет, суп с внучкой, а вязать бабушка научит. Дело в том, что я как раз рассказала о мужском проекте, ага. А у нас еще есть проекты, где еще совместно. Да, вот особая бабушка особому ребенку. Угу. Сейчас мы очень много уделяем внимания к детям с ОВЗ и с инвалидностью. И у нас сформировался такой отряд особых бабушек, которые дают дельные советы и родителям, и организуют прекраснейшие досуговые мероприятия для деток, тем самым помогая семье почувствовать, что их ребенок он классный, он готов творить, он готов участвовать в творческой деятельности, он готов в театральной студии, он просто хочет быть как все. И наши бабушки помогают организовать вот этот досуг. И наши бабушки еще взяли шество над семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Ну, бабушки по-свойски говорят, непутевые они, не умеют вести хозяйство. И они тогда их учат элементарно. Как бюджет семейный сэкономить, как с детьми поиграть. Дома даже убраться приходит, и по-свойски говорят, ах ты, Катька, опять не убралась дома. А ну, давай, бери тряпку, будем вместе убирать. Иногда этого очень не хватает. Да. А вот есть такие бабушки, которые взяли шест, и когда, например, весна-осень, они даже помогают им на огородах и наполняют их жизненным смыслом, что если есть земля, нужно посадить картошку, то потом ее будешь кушать. Да. И я хочу сказать, что вот не только у нас в Вичуге, а вообще в Ивановской области, в каждом центре социального обслуживания есть волонтерские отряды «Серебряное добровольчество». Оно процветает. И Департамент социальной защиты населения помогает нам реализовать наши творческие идеи, наши проекты, которые пишутся, реализуются, и тем самым приносит, я считаю, огромную пользу нашей Ивановской области. Да не только, наверное, по всей России. Сложно, кстати, не согласиться с вами, Ольга Владимировна, потому что на 1 декабря 2020 года у нас в Ивановской области количество серебряных волонтеров насчитывает порядка 545 человек. А как раз в учреждениях комплексных центров социального обслуживания, их у нас 22 в регионе, на базе каждого действуют и функционируют отряды серебряного волонтерства. И вот сейчас то, что проекты были, которые озвучены, это лишь малая часть тех проектов, которые, так сказать, вылились в публичную плоскость. Потому что многие комплексные центры соцобслуживания сейчас создают собственные проекты и реализуют ее на свою внутреннюю аудиторию. Поэтому, на самом деле, это целый отдельный мир, серебряное добровольчество, который просто настолько обширный, что благодаря вот тем, кто организует эту добровольческую деятельность для серебряных волонтеров, наши бабушки и дедушки совершенно не скучают на пенсии, а еще и помогают нам в достижении наших целей. Да, Максим, и еще хочу сказать, что они не отдельное государство, они совместно с молодыми волонтерами проводят шикарные мероприятия и участвуют в них. Серебряные волонтеры, как мы услышали, это малая часть обширного мира. А я бы еще добавила очень душевное и теплое. И вот этого душевного тепла очень многим сейчас не хватает, как взрослым, так и детям. У нас сейчас режим самоизоляции для людей 65+. Активны ли сейчас серебряные волонтеры? Как сейчас обстоит работа? Ну, мы сейчас активно работаем с серебряными волонтерами, которые до 65, а те, кто 65+, а как я сказала, мы сейчас, еще у нас новый проект есть, серебряный блогер, мы его запустили, да. И у нас наши бабушки 65+, и дедушки снимают свои блоги. У нас есть популярнейший блог «Рита, Рита, Маргарита». Где можно увидеть эту Риту? На нашем комплексном центре у нас есть сайт, где размещаем мы свои видеоблоги. Это дамы, которые читают стихи Есенина с упоением и также выкладывают, где бывшие педагогические работники, ведь учителей бывших не бывает, они делятся дельными советами, такой тавтологией немножко делится, но действительно, как в период пандемии, чем занять ребенка, что сделать совместного. И это здорово. Много блогов, очень интересно. А если много учителей, может быть, они как-то помогают подтягивать ребенка по определенным предметам? Дело в том, что по тяге к определенным предметам должны быть определенные программы. Угу. Порой нет этих программ. Нет такого. Да. Жалко. Вот на данный момент будет очень актуально. Да, потому что пожилые люди все-таки не владеют еще такой богатой техникой, такой продвинутой, чтобы установить эти программы и ввести в режиме онлайн. Конечно, есть. Но вот у нас, к сожалению, этого нет. В других учреждениях, я думаю, есть. Наши просто записывают влоги, рассказывая о том, как выучить таблицу умножения, чтобы было проще, но если уж так, на пальчиках, а не, как мы помним, учили старатель ночью, разбуди нас, и мы расскажем эту таблицу умножения. Как найти серебряных волонтеров вообще по Ивановской области? Ольга Владимировна у нас из Вичуги. Есть ли серебряные волонтеры в Иванове? Как найти взрослому поколению и молодому поколению? Как поучаствовать? На самом деле вопрос очень хороший и к месту, потому что на данный момент серебряные волонтеры, они представлены в комплексных центрах соцобслуживания, и поэтому для того, чтобы влиться в это движение, нужно понять, как, где ты находишься и где этот комплексный центр соцобслуживания существует, и где его адрес, туда прийти и уже задать этот вопрос. Там, естественно, вас примут с чаем, все расскажут, подскажут, покажут проекты, презентуют. Но на данный момент такой крупной организации, которая бы всех объединяла, как по параллели у нас со всем волонтерством, например, есть ресурсный центр добровольчества Ивановской области, который, конечно, в свою очередь расскажет, где эти комплексные центры находятся, как, какие проекты там есть, куда вам лучше обратиться, кому, даст телефоны. Этот вопрос, можно сказать, закрыт. Но есть также, на наш взгляд, с коллегами потребность в создании ресурсного центра добровольчества как раз серебряных волонтеров. Этот вопрос, насколько я знаю, уже обсуждался неоднократно, но пока что до реализации дело не дошло. Вот ставим себе, конечно, амбициозные с коллегами планы на будущий год, да, как раз на 2021, это создание ресурсного центра серебряного волонтерства. Хотелось бы, чтобы нас и органы исполнительной власти поддержали в этом добром деле, потому что забывать о своих бабушках, дедушках, о мамах, о папах, ну, по-моему, это не очень хорошо, и нужно им всегда предлагать какие-то вариативные формы занятости, чтобы они, становясь более взрослыми, скажем так, не выпадали из этой жизни, а оставались в ней и находили себе место или, так скажем, нишу определенную, где они могли бы быть полезными, где они могли бы применить свой собственный труд, потому что когда человек, он в чем-то задействован, у него есть мотивация продолжать жить, продолжать развиваться, и он совершенно другой, он с улыбкой на лице ходит. У нас сегодня в гостях еще Полина Троицкая, куратор марафона «Ты нам нужен». И сразу скажу, что Полина совершенно другого возраста, юная молодая девушка, еще даже школьница. Полина, давайте сначала поговорим именно о марафоне «Ты нам нужен». Я знаю, что вот в этом году, к сожалению, марафон только стал активно работать, и пришлось его площадки закрыть, ушли все на самоизоляцию. Вот вообще проект «Ты нам нужен» и его история вот в этом году. Да, это действительно было так. Марафон в этом году проводился в 13-й раз в нашем городе. И вообще, мне кажется, марафон стал определенным брендом города Иваново. Уже действительно все жители знают о нем. Во всех торговых центрах проводятся мероприятия. Также марафон всеохватывающий, он проводится и в школах, то есть это сразу огромное количество людей, школьники и их семьи, и студенты принимают участие, также огромное количество партнеров. И в этом году марафон пришлось остановить из-за пандемии коронавируса. Именно, я даже помню, когда это было, 18 марта закрыли школы, а так как большинство волонтеров, это 500 человек, это именно школьники, все мероприятия должны были прекратиться. Тогда и торговые центры закрывали. Но я хочу сказать, что в целом это не помешало проведению марафона, потому что мы провели работу в онлайн-формате, существовали QR-коды, их выпускали в группах ВКонтакте, и любой желающий мог сделать свой вклад в марафон, сделать доброе дело и пожертвовать средства. Поэтому, я думаю, мы успешно справились. Было собрано 2 700 000 рублей, плюс-минус, поэтому я считаю, что в такой ситуации мы действительно молодцы. Конечно, рассчитывали на большее, как всегда, когда только начинается марафон. Организаторы ставят большие цели, мы всегда стараемся собрать как можно больше средств, победить рекорд прошлого года, но, к сожалению, при такой ситуации мы сделали все возможное. Угу. У нас есть телефонный звонок в студии. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Виктор Васильевич, угу. У меня вот такой вопрос. Вот вы постоянно путаетесь, волонтер и доброволец. Ну, ладно, допустим, милицию переименовали в полицию, да? Может быть, и здесь нам все-таки сказать, что давайте уберем добровольца, сделаем волонтера. Ведь, как говорится, как корабль назовешь, так и поплывет, да? То есть русский менталитет, как-то доброволец, он сразу понимает, добрая воля, да? Mm-hmm. Я называю волонтер, а чего это такое? Ну, воля, чего-то созвучно, да? То есть созвучно нашему менталитету. Ну, ладно, там блогер, сайт. В информационных технологиях американцы ушли вперед, поэтому мы вынуждены их слова применять, да? Но все-таки вот там, где у нас есть давняя традиция, свои слова использовать, ну надо же уважать свой язык в конце-то концов. Или же вы будете добиваться, чтобы так же переименовать, как милицию в полицию, давайте добровольцев переименую в волонтеров. Спасибо большое за звонок. Ну, есть такое, да, многие, я знаю, не принимают слово «волонтер». Действительно, есть такой момент. И вот сегодня хотелось бы тогда в честь Дня добровольца... Он и идет, День добровольца, в скобках «волонтер». Да. И вот хотелось бы, чтобы для четкости, давайте по заявке радиослушателя... Дальше будем говорить сегодня только доброволец. Доброволец, да, хорошо. Потому что такая добрая, на самом деле, история. Вот, если населению понятно слово «доброволец», и оно принимается лучше, то это, на самом деле, очень здорово. Потому что, как ни называй это явление, оно само по себе доброе, оно положительное, вот, и оно должно развиваться в нашем регионе. И вот хотелось бы сказать, что в 2019 году количество добровольцев у нас в Ивановской области составляло 4200 человек. Это я говорю про тех добровольцев, которые зарегистрированы как добровольцы. Иванская область. Да, угу. Во всей области. А уже вот на начало этого месяца количество добровольцев составляет 10 418. Угу. То есть, по сути, в 2.5 раза увеличилось. Но мы сейчас говорим не просто про тех, кто делает добро и помогает кому-то, а про тех, кто регистрируется на сайте добро.ру. Это, кстати, единая информационная система добровольцев, в которой все часы фиксируются, которые я в одном из предыдущих радио первых рассказывал, нужны для того, чтобы поступать в ВУЗ, как дополнительные баллы. Вот. И количество этих волонтеров по сравнению с прошлым годом увеличилось, добровольцев, прошу прощения, увеличилось в 2.5 раза. И вот это, можно сказать, победа нашего региона, она связана, ну, напрямую и с серебряным добровольчеством, и со школьным добровольчеством, и, на мой взгляд, отчасти с реализацией такого проекта, в рамках нацпроекта образования у нас реализуется практика развития добровольчества в Ивановской области, называется «Регион добрых дел». Угу. В 2019 году наша область победила, и вот сейчас на данный момент ресурсный центр добровольчества подводит итоги этой практики, в рамках которой было огромное количество образовательных мероприятий проведено, а форумы, естественно, в формате онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией был форум для школьников, добровольцев школьников, для студентов совершенно недавно был слет, также проходил еще для муниципальных представительств. Кстати, надо понимать, что вот мы сейчас говорим про добровольчество, рассказываем про флагманские проекты, про крупные интересные практики, а ведь много очень интересных практик, они родом как раз из муниципальных образований нашего региона. Они там зарождались, и когда мы начали с коллегами из ресурсного центра добровольчества искать интересные проекты, мы поняли, что там просто... не знаю, Эльдорадо, какое-то вот таких добровольческих проектов, которые нужно, о которых нужно рассказывать, которые нужно презентовать. И поэтому огромное спасибо коллегам из муниципальных образований и тем, кто взял на себя такую ответственность и создал муниципальные представительства ресурсного центра добровольчества у себя. Сейчас их на данный момент 16. Вот это большое для нас число, так как мы рассчитывали только на половину муниципалитетов в Ивановской области. Поэтому хочется, конечно, чтобы и дальше муниципальные образования включались в эту работу и были вот в общей связке вот этой, чтобы информацию получали одновременно со всеми другими и реализовали крупные федеральные проекты, подключались к этому. Угу. Полина, хотелось вернуться к вам, хотелось вернуться к марафону «Ты нам нужен». Лично вы чем занимаетесь в этом марафоне, занимались? Или, может быть, занимаетесь действительно? Если рассказать вообще всю мою историю отношений с марафоном, это очень долгая история, потому что еще когда я была маленькой, я ходила в эстрадную студию «Акварельки», и мы пели гимн марафона всегда, когда несли флаг. После в школе я стала участником добровольческого отряда и просто волонтерила, точнее, занималась добровольчеством на марафоне, как доброволец у апельсины метра. А после я стала депутатом Ивановской городской ученической думы, а это как раз организаторы марафона. И на второй год моего депутатства я стала куратором. Вообще, марафон организует не только Ивановская городская ученическая дума, нам помогает администрация города Иваново, центр добровольчества, дума. Ученическая. Ученическая. И, кстати, нам очень повезло, что, на самом деле, вот Полина скромничает, не сказала. Она нервничает. Нервничает. Она является, кстати, Полина финалисткой конкурса «Доброволец России». Вот сейчас, пока мы с вами разговариваем на радио «Россия», на телеканале «Россия-24», идет прямая трансляция 32-часового марафона конкурса «Доброволец России». И вот в этом году наша область заняла 5-й результат по количеству финалистов. Это у нас было 28 проектов. И 2 из них уже прошли, как говорится, в итог. Полин, мы вас, конечно, поздравляем. У нас сейчас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день. Меня интересует такой вопрос, что были бы волонтеры-специалисты, вот не во всех семьях есть мужчины, действительно, розетку починить, чего-то помочь, вот там поклеить, или действительно лампочку вернуть, или еще какую-то работу по дому сделать, это назвать передачу «Мужчин на час», и чтоб помощь была вот в этом деле. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Ольга Владимировна, к вам обращаются с такой просьбой? Помочь, розетка? Дело в том, что практически в каждом центре социального обслуживания есть такая технология «домашний мастер». Угу. И куда обращаются наши подопечные, вообще жители города, которым необходима эта помощь. И центр социального обслуживания с удовольствием оказывают эту помощь, помогают где-то кому-то просто мебель занести, у кого-то лампочка перегорело. Но вот проект «Дед плохому не научит», здесь у нас идея наставничества. Мы больше работаем с молодежкой, да. То есть мы хотим возродить институт наставничества, институт шефства, который когда-то был в СССР и очень был популярен, и мы считаем, что это классно. Но домашний мастер, он есть. И если вы обратитесь в центр социального обслуживания на той территории, в которой вы проживаете, вам, конечно же, помогут. Центр социального обслуживания. Максим, что вы скажете? Да, я хотел добавить, что вот вопрос, который сейчас озвучила радиослушательница, это на самом Ольга деле... Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Это на самом деле важный такой момент, с которым мы сталкиваемся довольно часто. И ресурс-центр добровольчества в данном направлении работает по программе «Свои». Это программа, в рамках которой на базе образовательных учреждений и профессиональных учреждений создаются волонтерские центры, волонтерские отряды. Казалось бы, к чему это я сейчас говорю? Потому что у нас направление пробоно-волонтерство, это где профессионалы своего дела бесплатно оказывают помощь, в основном функционирует только на учреждениях профессионального образования, а также на учреждениях высшего образования. Вот, например, по примеру Ассоциации юристов Ивановской области, кстати, большое им спасибо за это, и Марк Витальевич Геллеру и Максиму Сергеевичу Канатову, которые постоянно проводят приемы бесплатной консультации и бесплатные приемы, оказывают бесплатные юридические услуги по вот их, скажем так, примеру. Мы хотим, чтобы участники программы «Свои», это вузы, колледжи нашей области, они также оказывали в своей сфере помощь населению, помощь тем нуждающимся. Вот, например, колледж, есть у нас колледж ИКСУ, есть многопрофильный колледж, по всей области есть колледжи, и там тоже находятся профессионалы, которые своими руками могут помочь. И мы вот тоже на будущий год ставим себе еще более амбициозные цели, включить в эту программу свои, сейчас это почти половина у нас колледжей в нее входит, включить другую половину колледжей и для них уже разработать программу, в соответствии с которой они уже будут помогать людям. Не просто развивать волонтерский отряд у себя, наращивать команду и проект, а именно помогать людям, потому что это самая главная задача. Полин, мы опять к вам вернемся, если вы не против. Хотелось бы договорить о проекте «Ты нам нужен». Вот этот год, он полностью изменил этот проект. На следующий год, в 2021 году, 14-й проект «Ты нам нужен», марафон будет продолжаться? Как-то идут слухи, не слухи? Если честно, сказать очень сложно, потому что все зависит, конечно, от эпидемиологической ситуации. Выйдут ли школьники вообще учиться? Если выйдут, уже будем думать. Но я думаю, что в онлайн-формате 100% будет проводиться. Ну и также я хочу уточнить, что я куратор марафона лишь в 2020 году. Но вы как раз попали на самый пик. Да, поэтому в следующем году куратором будет уже другая личность, это кто-то из нового созыва ученической думы, поэтому будем смотреть, будем надеяться, но я думаю, что в онлайн-формате точно. А вообще школьники, они готовы быть добровольцами? Вот именно школьники. Я думаю, да. Сейчас в каждой школе нашего города существует добровольческий отряд. И школьники реализуют свои проекты как в школах отдельно, то есть у каждой школы есть какие-то минимальные, но есть. Помогают в благоустройстве города, помогают приютам. Также я знаю знаменитый проект «Крышка в дело». Сейчас не вспомню номер школы, но действительно что-то уникальное, что-то хорошее. И то, что масштабируется. «Крышка в дело» — это вы про пластиковые крышечки говорите? Да. Это когда они собираются и сдаются в определенное место, да? И да. На вырученные деньги куда-то опять же отдаются, по-моему, да? Да. Также хочется сказать, что города региона нашего, кроме Иваново, абсолютно не уступают. Очень много проектов, и в чем-то даже там идет жесткая борьба, потому что вот как раз если говорить про «Доброволец России», конкурс, в котором сейчас мы участвуем, то очень много проектов вышло именно не из Иваново, а из городов, потому что там тоже все активно развивается. 28 проектов, кстати, да. Это очень хороший результат по сравнению даже и с прошлым годом, и с предыдущим. И вот раз вы заговорили про экологию, то хотелось бы сказать, что ресурс-центр добровольчества очень хорошие сейчас налажены партнерские отношения с обществом защиты природы. Вот, и охраны. С обществом охраны, да, природы. И такой проект у нас совместный РСО-навигатор. Это как раз вот в рамках безопасной утилизации мусора разработано нашими коллегами такое приложение. Они в рамках президентского гранта реализуют этот проект. Приложение с помощью волонтеров. Мы в это приложение собирали пункты, где можно сдать мусор, куда его принимают, и чтобы любой человек, когда это приложение выйдет, любой человек сможет просто отметить себя, где он находится, и увидеть, что, куда ему можно бросить этот мусор, чтобы это сделать не рядом с собой, например, в 10 метрах, а пройти дополнительно 20 метров и сделать так, чтобы этот мусор был еще потом переработан. То есть упрощает, вот у человека ведь есть определенные, как это называется, паттерны поведения. И вот мы с коллегами хотим упростить эти паттерны поведения, чтобы человеку было просто быть экологичным, чтобы он мог это делать и не напрягаться. Мы понимаем, что волонтеры, добровольцы, как нас радиослушатель сегодня поправил, добровольцы совершенно разного возраста. Есть и старшее поколение, и молодое поколение. Ольга Владимировна, вы общаетесь как раз со старшим поколением, а рядом у вас сидит школьница такая юная, активная. Настрой отличается? Дело в том, что у нас еще есть Тимуровцы Next. Тимуровцы Next, тем более, это молодежка. То есть у нас, да, два отряда, они между собой вообще в концепции здорово. И вот проект, который мы написали «Дисплахум не научит», он стал победителем в этом году «Молод душой». Получили мы грант, более 2000 проектов было представлено на всероссийский конкурс, вот Иванская область была представлена нами, и мы выиграли, слава богу, как говорится, спасибо, будем надеяться на будущее, и в следующем году хочется написать проект как раз вот совместно двух поколений, для связи поколений. Я считаю, это здорово, это классно, это нужно. А, к сожалению, эфир наш потихоньку подходит к концу. И вот завтра в России отмечается День добровольца. И в завершении нашей программы хотелось бы вот от каждого участника пару слов в качестве поздравлений. Наверное, Максим, с вас начнем. Спасибо большое. Мне бы вот хотелось не только от себя, но и от лица Виктории Сергеевны Ткачевой, это руководитель ресурсного центра добровольчества, пожелать всем удачи, хорошего настроения сегодня, завтра, послезавтра, чтобы не было вот такого одного дня, когда мы делаем добро, а чтобы добро делали в течение всего года. И добро в сфере культуры, и серебряное добровольчество, и школьное, все направления. И если вы захотите сделать добро, самое важное – приходите в ресурсный центр добровольчества. Угу. С праздником. Полина. Прекрасно, что добровольчество развивается в нашей области. И я надеюсь, что чем больше волонтеров будет, тем больше добрых дел. И спасибо всем, кто творит добрые дела в нашем городе. И я надеюсь, что это будет продолжаться еще очень-очень-очень долго. Да, и Ольга Владимировна. Каждый год 5 декабря на Вичуга принимает серебряных добровольцев. Мы проводим форум серебряных добровольцев Ивановской области. К сожалению, в этом году мы не сможем провести этот форум. И я хочу пожелать всем креативным, активным людям серебряного возраста также продолжать творить благо для нашего родного города, для нашей родной любимой области. И на следующий год, надеюсь, встретимся в Вичуге 5 декабря «Серебряное волонтерство». Спасибо всем, доброго здоровья! Обязательно встретимся, обязательно услышимся. Мы сегодня говорили о добровольцах, потому что 5 декабря, завтра в России отмечается День добровольца. У нас сегодня были в гостях Максим Казарцев, председатель правления ресурсного центра организации добровольческой деятельности Ивановский волонтерский центр, Полина Троицкая, куратор марафона «Ты нам нужен», и Ольга Сладкова, заместитель директора Вичужского комплексного центра социального обслуживания населения. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли, и спасибо огромное за беседу. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. В студии была Марина Кирьянова. Вы слушали «Радио России» Иванова.